Сейчас много говорят об освещении в театре и даже развешивают неимоверное количество прожекторов, не пряча их от зрителя. А то вы, не дай бог, еще не обратите внимания, как они высокоартистичны. Но сэра Джона свет беспокоил совсем с другой точки зрения. Декорации сами по себе обеспечивали тонкие световые нюансы. И по падению теней вы сразу же понимали, какое сейчас время дня, а осветители только высвечивали актеров и больше всех сэра Джона. За все годы, что я проработал с сэром Джоном, постановочное указание осветителям у него всегда было одно, и те понимали его так хорошо, что МакГрегору и напоминать им никогда не нужно было. Когда пьеса началась, все прожектора включались на 2/3 мощности, но перед тем, как на сцене появиться сэру Джону, они постепенно переключались на полную мощность, а потому, когда он входил, у публики возникало ощущение, будто они видят, а потому и понимают, значительно лучше прежнего. Наверное, это эгоизм и пренебрежение к актерам второго плана, но публика сэра Джона хотела, чтобы он был великолепен, и он делал все возможное, чтобы быть чертовски великолепным. Ах уж эти декорации! В последнем акте, действие которого происходило в парижском доме известного аристократического семейства, в глубине сцены располагались декорации с большими окнами. Через них вы видели панораму Парижа времен революции, передававшую, я так и не понимаю, какими средствами, атмосферу огромного и прекрасного города, погруженного в хаос. Харкеры делали это с помощью цвета. Там преобладал красновато-коричневый, со светлыми розоватыми пятнами и серыми, почти черными тенями. Хотя я был все время занят, но все же, когда эту декорацию собирали, нашел время поглазеть на нее. А костюмы? Все костюмы были готовы за несколько недель до премьеры, но когда их распределили, а гример подготовил парики и началось ансамблевое исполнение на фоне декораций, мне стало очевидно то, что я полностью проглядел на репетициях. Это были различия между героями, различия между классами, контраст между духом Калло, который воплощали бродячие актеры, и явно повседневными костюмами слуг на постоялом дворе и других второстепенных персонажей, а также превосходство и неоспоримое достоинство аристократов. А более всего, однозначное главенство сэра Джона, потому что хотя одежды на нем и не отличались какой-то особой пышностью, как, скажем, у Барнарда в роли маркиза, был в них какой-то необыкновенный шик, который я смог почувствовать, лишь примерив их на себя. Потому что, как вы понимаете, будучи его дублером, я должен был носить точно такой же костюм, какой был на нем, когда он появлялся в роли мошенника Скоромуша. Когда я надел этот костюм в первый раз, мне показалось, что произошла какая-то ошибка, потому что он словно был пошит не на меня. Сэр Джон показал, что я должен с этим делать. Не пытайся спускать рукава, дружок. Они должны быть короткими, чтобы в выигрышном свете показать твои руки. Хм? Пусть они остаются наверху вот так. А если ты руками будешь делать то, чему я тебя учил, то все будет сидеть как влитое, а? А шляпа? Она ведь у тебя не от дождя, дружок. А чтобы твое лицо было видно из-под полей на их фоне, хм. А штаны? Они должны быть в обтяжку. Ты не должен в них садиться. Я тебе плачу не за то, чтобы ты сидел в театральном костюме, а чтобы ты стоял и красовался ногами. Что? Тебе еще не приходилось красоваться ногами? Я так и думал. Только учись теперь. И не какая-нибудь дурочка из кардебалета, а как мужчина. Принимай мужественные позы, но не как мясник какой. И если тебе не нравятся твои ноги, то у них будет чертовски глупый вид, когда ты пересекаешь сцену на канате. Я был, что называется, еще зеленый юнец. Наивный-наивный. Хотя тогда я и не знал этого слова. Мне было полезно почувствовать себя зеленым, а то я уже начал было думать, что знаю о мире все. Особенно в мире артистическом. Ведь я выиграл битву за жизнь в мире чудес у Уонлиса и в Ле Гран Цирк. Я даже втайне отваживался думать, что о бродячих шоу знаю побольше сэра Джона. И, конечно же, я был прав, потому что знал грязную сторону. А он знал нечто совершенно иное. Он знал, какое представление о мире бродячих балаганов хочет иметь публика. У меня был небольшой опыт, приобретенный дорогой ценой, а у него художественное воображение. Моя задача состояла в том, чтобы найти дорогу в его мир и занять там, пусть скромное, но ответственное место. Мало-помалу я стал понимать, что моя персона довольно важна для Скоромуша. Два моих коротких эпизода, когда я жонглировал тарелками и убегал по канату, показывая нос маркизу, добавляли остроты сатирическому образу, создаваемому сэром Джоном.